Глава вторая. Начало пути к благотворительности. Непростая дорога к созданию благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель». Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне: «Нет, гордыню не забирают, от нее отказываются». Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог ответил: «Нет, терпение не дают, а приобретают в испытаниях». Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог сказал: «Нет, дается благословение, и только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет». Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал: «Нет, страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему». Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы я научился решать их. Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как Он сам любит меня. «Теперь ты понял, о чем надо просить», — ответил Бог и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. Я не получил ничего из того, что хотел, но получил все, что мне было нужно. Мать Тереза. Предпринимательская жилка Юрия Косова не только дала о себе знать тягой к новым возможностям, предоставляемым переходом к экономике, основанной на рыночных отношениях, но и сразу же проявилась в практическом плане решением проблемы сбыта нового для завода ассортимента продукции – товаров народного потребления. Такого рода товары воспринимались в то время большинством отечественных оборонных предприятий как навязанная обязаловка, а проще говоря, обуза. Завод Юрия не был в этом плане исключением. Выполняя и перевыполняя план по оборонной продукции, завод, начавший производить детские игрушки в качестве товаров народного потребления, с реализацией этой категории товара явно не справлялся. «Новые условия хозяйствования» — эта фраза звучит сейчас привычно и буднично, а тогда это был в буквальном смысле этого слова шок, особенно для оборонных заводов, руководителям которых и в голову не приходило думать о реализации своей продукции на каком-то рынке. Все было предельно просто и ясно. Ты продукцию произвел. Главное — выполнить план, а лучше перевыполнить — это гарантированная премия. Госприемку прошел. Теперь нужно только в установленном порядке эту продукцию отгрузить. Ее забрали, и все. До следующего выполнения, перевыполнения с премиальными, плана и следующей отгрузки. Ни о каком сбыте, продаже произведенной продукции, а тем более каких-то манипуляциях для этого на товарном рынке, никто и понятия не имел. И даже образно выражаясь, слыхом не слыхивали. А слово «маркетинг» многим просто не нравилось и вызывало у некоторых руководителей только чувство раздражения. Деятельность бесполезная и для серьезной работы просто ненужная. Вместо того, чтобы руководителям вникнуть, разобраться с этим самым маркетингом, сразу же появились и получили широкое распространение расхожие фразы от умудренных представителей производственной сферы, которые должны были все поставить на свои места. Особенно досталось рекламе. Чего здесь только не было. И рекламируют только то, что не покупают. И хороший товар рекламировать не надо, его и так расхватают. И так далее, и тому подобное. Это было в свое время настолько распространено, что отголоски подобных высказываний дошли и до наших дней. Естественно, что при таком отношении к рыночной экономике, о выделении бюджета на маркетинг, а он, как мы знаем теперь, нередко бывает весьма внушительным, и тем более на рекламу, не могло быть и речи. А вникать, по большому счету, было во что. Более того, нужно было учиться. И что еще хуже, многим необходимо было переучиваться, что намного труднее, чем просто чему-либо научиться заново. Это хорошо известно строителям. Легче, и намного дешевле просто снести непригодное для эксплуатации здание и на его месте возвести новое, чем делать фундаментальный капитальный ремонт развалюхи. Но голову свою не снесешь, и на ее место новую, с новой начинкой, не приставишь. Однако ситуация в сфере управленческой деятельности оказалась очень похожа на приведенный пример из области строительства. Необходимо было, ни много ни мало, заменить способ мышления, настойный на принципах командно-административной системы, на экономический стиль мышления, доминирующий в рыночной экономике, стиль мышления предпринимателя, который, как принято говорить языком современного менеджмента, способствует формированию соответствующего архетипа руководителя. Действительно, современное предпринимательство или бизнес представляет собой сложное, многогранное, комплексное явление со своими особенностями функционирования и тенденциями развития, с хорошо развитыми формами организации. При этом хотелось бы подчеркнуть, что достаточно убедительной кажется позиция теоретиков и практиков менеджмента, которые считают синонимами понятия предпринимательство и бизнес, предприниматель и бизнесмен. Вопреки представлению о том, что предприниматель – это такой маленький непонятно кто. Владелец киосочка, ловчонки, мастерской в сарае, словом, крохотный собственничек. А бизнесмен – магнат воротила с несметным состоянием. И вообще при его упоминании возникает тот же образ, что и на не столь давно популярных картинках. Толстый, с вечной сигарой во рту и презрительным выражением лица. Наиболее убедительно по данному поводу высказались авторы учебника «Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес», подготовленного высококвалифицированными специалистами Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, Российской академии наук и других учреждений под редакцией доктора экономических наук профессора Юрия Михайловича Осипова. Вот что там находим. Бизнес – слово заграничное. Оно распространено по всему миру, им пользуются во всех странах. По-русски же «бизнес» есть предпринимательство, а «бизнесмен» – предприниматель. Русские слова соответствуют иностранным, но придают и дополнительный смысл. За словами «предпринимательство» и «предприниматель» стоит «дело». Да не просто «дело», а «предприятие», то есть особо сложное, значительное дело. Бизнес, таким образом, есть не что иное, как организация предприятия, промышленного предприятия, сельской фермы, торговой точки, предприятия обслуживания, банка, адвокатской конторы, исследовательского учреждения, издательства. К одному из наиболее кратких и одновременно емких определений предпринимательства, бизнеса, пожалуй, можно отнести его характеристику как деятельности, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой. Строго говоря, история предпринимательства уходит корнями в незапамятные времена развития человечества. Тем не менее, среди первых наиболее значимых вех формирования предпринимательства, как правило, фигурируют средние века, когда в качестве начинающих профессиональных предпринимателей выступают купцы, торговцы, ремесленники, миссионеры и представители других профессий. Со временем действия предпринимателей все в большей мере контролируются рамками правового поля и начинают приобретать более цивилизованный характер. Из сказанного совершенно очевидно, что в тех самых новых условиях хозяйствования явно недостаточно было быть просто хорошим, честным, но не образованным в плане рыночной экономики человеком, как тогда думали даже некоторые дельные умы. В свое время американский промышленник, предприниматель, юрист и дипломат Оуэн Янг замечательно высказался по этому поводу. «Нет в современном бизнесе обманщика, которого мы боимся больше честного человека, который не знает, что делает». Многие, а точнее абсолютное большинство людей в России тогда не знали, что делать. Вот тут-то и приходила на помощь та самая предпринимательская жилка, которая питает дух предпринимательства. Именно присущий Юрию дух предпринимательства помог ему и в этот раз в решении проблемы с товарами народного потребления, выпускаемыми его заводом. Он прекрасно понимал, что без рекламы в продвижении товаров народного потребления никак не обойтись. Юрий вновь проявил смекалку. Собрал команду юных рекламных артистов из числа детей работников предприятия, включая своих дочерей Анжелику и Элеонору. Прямо в квартире детишкам устроили праздник с чаепитием. Артисты попеременно демонстрировали возможности стиральной машинки «Золушка» и пылесоса «Шмель», рассказывали стишки, прославляющие производственное объединение «Бином», а оператор в это время незаметно проводил съемки рекламного ролика. Рекламный бюджет, включающий стоимость эфирного времени на телевидении, составил всего лишь двухмесячный оклад вновь назначенного руководителя маркетинговой службы производственного объединения «Бином» и был профинансирован из собственных инвестиционных средств Юрия Косова, которые он всегда держал в резерве в качестве подушки безопасности. В результате этого простейшего маркетингового хода, сразу после выхода незатейливой рекламы на саратовском телевидении, пошел нескончаемый поток заявок от кооператоров. Активизировался сбыт скопившихся на складе завода неликвидов по тем самым товарам народного потребления из категории «обуза для завода», и завод начал выполнять план по реализации данной продукции. За товарами народного потребления выстроилась многочисленная очередь. Таким образом, копилка успешных менеджерских ходов Юрия пополнилась еще одним достижением. Теперь на заводе он был признан успешным лидером и в области маркетинга. Это положение открывало Юрию новые возможности. Он решил ими воспользоваться и вновь, как в 1988 году при объединении двух цехов, проявил инициативу и пришел к генеральному директору Юрию Ивановичу Сычеву с предложением о слиянии всех дублирующих друг друга служб сбыта, финансов и маркетинга. Генеральный директор, как и прежде, поддержал инициативу. Так была создана единая служба маркетинга, руководителем которой был назначен Юрий Косов. Наладив бесперебойный сбыт заводской продукции, создав профессиональную команду службы маркетинга, Юрий заскучал от однообразной рутинной деятельности. Он осознал, что его физическое присутствие на территории завода не обязательно для успешной деятельности предприятия. У Юрия родилось дерзкое предложение – о дистанционном управлении, с которым он вновь обратился к генеральному директору объединения. Следует отметить, что такое понятие, как дистанционное управление, и тем более аутсорсинг, в то время напрочь отсутствовало на государственных предприятиях оборонного комплекса. Необходимо было сделать деловое предложение, от которого генеральный директор не смог бы отказаться. Юрий предложил беспроигрышный вариант. Обязался за счет его собственных средств продвигать продукцию объединения на рынках сбыта, включая товарно-сырьевую биржу, гарантировал выполнение установленного для завода плана по сбыту продукции. Для реализации этого самоокупаемого проекта свой оклад Юрий направил в фонд материального поощрения службы маркетинга, мотивировав тем самым всех своих подчиненных. Этот план открыл перед Юрием широчайшие возможности, позволяющие путешествовать по необъятным просторам России без обязательного каждодневного посещения рабочего места на заводе. По-настоящему увлекшись коммерческой деятельностью, продолжая дистанционно управлять заводской маркетинговой службой, он смог вернуться к своей давней мечте – стать предпринимателем и 27 июля 1993 года Юрий Косов создал свое дело, зарегистрировав фирму «Россервис». С этого момента у него началась новая жизнь, полная рисков и неопределенности, жизнь предпринимателя. Посетив крупные торговые центры родного Саратова и других городов областного значения, Юрий обнаружил парадокс. Рыночные отношения пришли, а отношение к делу в торговле осталось прежним, дорыночным, то есть примитивным и до абсурдного безразличным к новым реалиям и возможностям. Казалось, что для целого ряда людей, занятых в торговле, время как будто остановилось. Они просто ничего не делали. Даже тогда, когда все, о чем раньше говорили, как о несбыточных возможностях, превратилось в реалии. Это был еще один этап постижения принципов существования в рыночной экономике. Чтобы чему-то научиться, нужно уметь разучиваться делать по-старому, и многие этого сделать так и не смогли. Юрий, насмотревшись на пустые полки в магазинах на бескрайних просторах России, предложил свои услуги по поставке аудио и видеотехники, что, естественно, практически везде было встречено весьма позитивно. Таким образом, начинающий предприниматель занялся оптовой торговлей. В бизнесе Юрию помогала его способность быстро ориентироваться в новых условиях и осваивать наиболее эффективные методы и приемы ведения дел. Примером может служить успешное решение сложнейшей и весьма небезопасной во все времена, а в то время особенно, проблемы расчетов предпринимателей, занятых в оптовой торговле с оптовыми фирмами. Нередко предпринимателям приходилось путешествовать до места назначения, оптовая фирма, со спортивной сумкой, которая доверху была набита наличными. Какой это риск и какие опасности могут поджидать человека в таком путешествии, наверное, никому не надо рассказывать. Юрий все прелести таких путешествий знал не понаслышке. Но как только появилась возможность, к сожалению, на короткое время, совершать финансовые операции, используя российские чеки, которые существенно облегчили жизнь предпринимателям, он сразу же освоил технику работы с этим финансовым инструментом. Процесс рискованного путешествия со спортивной сумкой теперь изменился до неузнаваемости. Юрий утром, получив чек в банке, вылетал самолетом в Москву. Закупал в оптовых фирмах товар и, загрузив КАМАЗ, спустя всего 1-2 дня разгружал товар на складах в городах Великой России. Рыночная ниша была выбрана правильно, спрос на поставки только увеличивался, а следовательно оборот денежных средств и, соответственно, прибыль существенно возросли. Но семья Юрия по-прежнему жила в двухкомнатной квартире, так как Юрий решил поставить бизнес на крепкие ноги. Он сразу же практически всю получаемую прибыль реинвестировал в расширение деятельности и в оборотный капитал. Это была трудная, упорная работа. И приходилось ждать. Но, как сказал Томас Эдисон, все приходит к тому, кто работает и умеет ждать. А Юрий и его семья хорошо понимали, что такое работа, и умели ждать, поэтому в их дом и пришло благосостояние. Только когда появились свободные средства, когда был создан резервный капитал на 24 месяца качественной жизни в виде главной инвестиции россиян того времени, то есть в свободно конвертируемой валюте, лишь тогда было принято решение улучшить условия жизни и купить загородный дом на Саратовской Рублевке в Усть-Курдюме. Так как бизнес Юрия был построен на постоянных коммуникациях между Москвой и другими российскими городами, фактически основным местом его пребывания стала Москва. Наконец-то, по прошествии стольких лет, были созданы все реальные возможности для реализации детской мечты Юрия и старт новой, еще более интересной и насыщенной жизни в Москве. Однако столь долгожданную реализацию детской мечты опять пришлось отложить. И причина заключалась в том, что Юрию судьба приготовила новое испытание. На практике ему пришлось убедиться в справедливости еще одного незыблемого правила делового мира – «доверяй, но проверяй». Сам Юрий всегда твердо придерживался кодекса чести русского предпринимателя, в одной из редакций которого сказано «будь честен и правдив». Честность и правдивость – основа предпринимательства, предпосылка честной прибыли и уважительных отношений в делах. Будь доброжелателен, честен, правдив и милосерден. Хорошо знал он также и другое правило, издревле почитаемое русскими купцами как закон. Слово сказал, на нем хоть терем клади. Однако, если сам следуешь этим правилам, это вовсе не означает, что так делают все предприниматели. Так, к сожалению, было во все времена. Отчасти поэтому русские промышленники и купцы, дорожившие своей репутацией как зеницей ока, и выработали правила ведения дел, которые дошли до нас в разных редакциях. Вероятно, наиболее полная и подробная редакция Кодекса чести русского предпринимателя приведена в вышедшей в 1881 году в Петербурге книге Игоря Егоровича Зигимеля «Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для каждого человека, занимающегося каким-либо делом». Автор этой книги – серьезный исследователь, специализировавшийся на изучении благотворительных организаций России и Европы, представил свод из 21 правила, каждое из которых рождено и подтверждено повседневной практикой отечественных предпринимателей на протяжении нескольких веков. Изучая эти правила, поражаешься глубине понимания нашими предками сути и содержания предпринимательского дела. В этом легко убедиться, внимательно прочитав их. Первое. Деловые качества. Здравый рассудок, быстрое соображение, твердость характера в исполнении всех дел. Каждый порядочный человек может выработать эти качества непоколебимой решимостью и силой воли. Второе. Любезность и вежливость. Часто случается выслушивать незаслуженные дерзости. Чрезвычайно важно не потерять самообладание и отнестись к подобным случайностям с полным тактом и хладнокровием. Третье. Соблюдайте такт в вежливости. Если вы будете слишком рассыпаться в любезностях перед своими покупателями, то они могут принять это за оскорбление и насмешку. Этим вы только оттолкнете их от себя. Четвертое. Наблюдайте за порядком во всех, даже малейших ваших делах. Назначьте всякой вещи свое место, чтобы при первой необходимости вы могли найти ее безо всякого затруднения и без затраты времени. Это чрезвычайно важное условие для каждого делового человека. Не ложитесь спать, пока все ваши вещи не приведены в порядок. Дорожите копейкой, как дорожите рублем. Пятое. Будьте систематичны и регулярны. Никакое дело у вас не может идти правильно и успешно, если вы не обладаете устойчивым характером и не имеете твердых правил. Регулярность вы должны соблюдать не только в ваших делах, но и в домашних обстоятельствах. Шестое. Работайте сами, не полагайтесь на своих помощников. То, что вы можете сделать сами, не давайте делать другим. Если необходимо что-то делать другим, то, по крайней мере, наблюдайте за ними. Седьмое. Держите всегда данное слово. Лучше не обещайте, если не уверены в том, что вы в состоянии исполнить обещанное. Но раз давши слово, вы должны его помнить и свято исполнять. Восьмое. Публикации. Если хотите делать большие дела, не жалейте денег на частые публикации о них в самых распространенных газетах. Девятое. Не гонитесь за делом, обещающим большие барыши, но сопряженным с риском. Лучше занимайтесь такими предметами, которые дают хотя и малую, но верную пользу. 10. Не тратьте весь ваш капитал на одно дело, особенно при начале. 11. Сосредоточение сил – одно из главных условий успеха. Занимайтесь только одним делом, всесторонне изучайте его выгодные и дурные стороны и не бросайте его, пока не убедитесь в невозможности его успеха. Но если есть малейший шанс на успех, не отступайте, потому что постоянное и ревностное преследование одной цели непременно увенчается успехом. 12. Отнеситесь к своему делу с полным усердием, чем бы вы ни занимались. Работайте, когда случится надобность. Рано и поздно, вовремя и не вовремя, одним словом, не пропускайте ни одного случая, который бы мог, хотя и медленно, служить успехом ваших занятий. Часто случается видеть, что иной исполняет свое дело усердно и основательно, наживает большие деньги, а его сосед, занимающийся тем же делом, всю жизнь остается бедняком, потому что он неохотно или без надлежащего внимания выполняет свою обязанность. Ученик, идущий в школу из-под палки, никогда ничему не научится. 13. Будьте строго разборчивы в выборе помощника в вашем деле. Нанимайте таких служащих, которые безбедно могут существовать на назначенное вами жалование. Семейный на маленьком жаловании существовать не может, он поневоле сделается нечестным и будет занят заботами о своих интересах. 14. Купец, дрожащий своей честью, не должен нанимать приказчика, конторщика или другого служащего, занимавшегося когда-либо у его знакомого, только в том случае, когда знакомый его попросит. 15. Говорите ясно и точно с вашими покупателями. 16. Никогда не скучайте. 17. Соблюдайте трезвость и выдержанность, не входите в подробности чужих дел, не расспрашивайте о них ни прямо, ни косвенно, иначе почтут за назойливого человека. 18. Держитесь спокойно и хладнокровно в спорах о делах, как с покупателями, так и с продавцами. Как бы ни был оживлен ваш спор, никогда не горячитесь и не жестикулируйте, не подавайте повода посторонним подслушивать ваш разговор и судить по выражению вашего лица и по жестикуляции, о чем вы толкуете. 19. Записывайте все и никогда не держите в памяти того, что может быть записано сейчас. 20. Всякое дело основано на доверии, поэтому вы должны всеми силами стараться снискать себе полное доверие тех, с кем вам приходится иметь дело. Этого вы можете достичь разными путями, а главное – честностью и добросовестностью. 21. Соблюдайте экономию в ваших личных расходах. Лучше живите ниже ваших средств, чем выше. Удивительно мудрое наставление, а самое важное и по сей день очень актуальное и востребованное. Конечно, хотелось бы, чтобы эти правила и нормы были знакомы не только исследователям старины глубокой и книголюбам, но снова стали достоянием и опорой в делах каждого отечественного предпринимателя. Для этого требуется всего ничего. При регистрации любой фирмы прилагать листочек с распечаткой Кодекса чести российского предпринимателя. Неплохо бы вывесить кодекс для посетителей и в официальных государственных учреждениях, имеющих отношение к предпринимательству и так далее. Толк будет несомненно. С одним из представителей когорты коммерсантов, которые пренебрежительно относились к Кодексу чести предпринимателя, и свела судьба Юрия в Саратове, в то самое время, когда он уже был готов со своей семьей переехать в Москву. В это время во всей стране началась приватизация государственных предприятий, и один из бывших коллег по заводу предложил Юрию выкупить в возглавляемом им предприятии долю 50% в уставном капитале. Юрий принес запрашиваемую сумму и запросто, без расписки, оставил на столе, полагаясь на порядочность будущего партнера. Как выяснилось позже, на полученные средства партнер выкупал у своих подчиненных доли, часто нарушая закон сохранения энергии, то есть доли забирал себе, а деньги не выплачивал. Несмотря на то, что многие тогда боялись потерять работу, нашлись все же смельчаки и подали в суд на своего строптивого начальника. Так Юрий, благодаря алчности своего будущего партнера, оказался втянутым в судебное разбирательство и вынужден был отстаивать свои интересы в суде. К сожалению, быстро и без длительной судебной волокиты решить вопрос не удалось. Начались бесчисленные трудности и, мягко выражаясь, какие-то надуманные странности, и даже появились непонятные, не содержащие под собой никакой фактической основы обвинения со стороны несостоявшегося партнера. Чтобы не возвращать полученные деньги, тот выбрал самый простой способ, перейдя из защиты в нападение. Казалось, этому не будет конца. Понадобились 3 года и бесчисленное количество судебных заседаний, чтобы восстановить справедливость. Когда жизненные обстоятельства складываются так, что в голову начинают приходить всякие печальные мысли, даже о том, что попал в лапы дьявола, для того, чтобы выстоять и не сломаться, человеку приходится привлекать все свои волевые качества, и это не преувеличение или красивый фразеологический пассаж. Пережить трудности сложного жизненного периода, наполненного судебными тяжбами, Юрию помогли не только его характер, который, как мы видели, формировался с детства в разных испытаниях, но и, конечно, огромнейшая помощь его супруги Жанны, дочерей Анжелики и Элеоноры, родных и близких друзей. Особую роль в таких случаях играет поддержка истинных друзей, и ключевое слово в этой фразе — «истинных». Не зря в пословице и поговорке многих народов мира навечно вошло гениальное краткое и точное афористическое высказывание Эзопа, прозвучавшее много веков назад. «Истинный друг познается в несчастье». Настоящих друзей — тех, которые не покинут в беде, никогда не бывает много. Так уж устроен этот мир. Более того, далеко не всем в этой жизни выпадает такой счастливый жребий обрести настоящего друга. Об этом люди знали издревле. Счастлив тот, кто встретит хотя бы тень настоящего друга. И в этом плане Юрию повезло. Он в своей жизни настоящего друга встретил. Им оказался Павел Михайлович Староконь. Юрий с сердечной благодарностью всегда вспоминает всемерную поддержку, которую ему в то время оказал Павел Михайлович, и гордится тем, что и по сей день его с Павлом Михайловичем связывает настоящая крепкая мужская дружба, переросшая в совместную деятельность в рамках благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель». Сегодня Павел Михайлович возглавляет попечительский совет благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель», ведет большую работу по линии благотворительной деятельности и пользуется заслуженным авторитетом и уважением со стороны сотрудников и волонтеров фонда. Павел Михайлович Староконь – заслуженный врач Российской Федерации, хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, прошел большой профессиональный путь в системе отечественного здравоохранения. С раннего детства Павел мечтал стать военным, читал много литературы о подвигах, героях и путешествиях. Из военных специальностей он отдавал предпочтение морю и небу. В 14 лет уже вовсю мечтал о поступлении в Суворовское училище. В 1969 году, после окончания 8 класса, Павел подал заявление в Киевское Суворовское училище, но по досадной причине хронический тонзиллит не прошел медицинскую комиссию и после некоторых колебаний принял неожиданное для него предложение военкома о поступлении в медицинское училище на специальное отделение, которое готовило военных фельдшеров. Таким образом, после успешной сдачи экзаменов он стал учащимся спецгруппы Днепропетровского медицинского училища. Несмотря на столь неожиданный для себя поворот событий, Павел довольно быстро понял – это мое. Он полюбил медицину и больше с ней уже не расставался никогда. В 1970 году Павел встретил свою будущую супругу, с которой вместе идет по жизни уже 48 лет, и которая стала настоящей офицерской женой, разделившей с ним все трудности, тяготы и счастливые моменты службы мужа. А служба эта началась прямо с окончания училища, по призыву в советскую армию. Нужно сказать, что к этому времени Павел уже имел достаточно большой для молодого фельдшера опыт медицинской практики. Это связано с тем, что после третьего курса он начал подрабатывать в качестве медбрата в городской больнице номер 16. Это была нужная и очень полезная практика. Кроме того, важен был приобретенный опыт общения с разными людьми, и особенно с пациентами. Именно в этот период у него зародились важнейшие качества врача – сопереживание человеческому горю, понимание проблем и страданий больных людей. Во многом благодаря этому Павлу быстро удалось завоевать авторитет среди сотрудников больницы и среди пациентов. Начиная с первых дней учебы, подрабатывать Павлу приходилось буквально где только мог, не только в больнице, но и на шинном заводе, в магазине. Как мужчина и отец, уже родился сын, он прекрасно понимал и нес ответственность за свою семью, трудом своим обеспечивая ее благополучие. Вместе с тем он ни на минуту не забывал о своей главной цели – стать офицером, военным врачом. Шаг за шагом он шел к этой цели. Он этой цели достиг. В 1980 году стал слушателем пятого курса военно-медицинского факультета, после окончания которого уже в ранге военного врача, офицера, Павел Михайлович Староконь прибыл в группу советских войск в Германии для прохождения дальнейшей службы. Потом еще было много достижений, проблем и новых радостных событий, и служба в суровых условиях в Дальневосточном военном округе, и учеба в военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова на факультете руководящего состава медицинской службы, и приобретение опыта научной и клинической деятельности, и преподавательская деятельность на кафедре военно-полевой хирургии Саратовского военно-медицинского института, и работа в санитарной авиации Саратовской области, и защита кандидатской и докторской диссертации, и многое-многое другое. С замечательным городом Саратовым с 1991 года будет связана практически вся дальнейшая многогранная профессиональная деятельность Павла Михайловича. В период работы начальником поликлиники Саратовского управления налоговой полиции Павел Михайлович впервые познакомился с Юрием Викторовичем Косовым. Вот как сам Павел Михайлович описывает эту встречу. «Буквально в самом начале моей работы в новой должности ко мне в кабинет зашел элегантный мужчина очень приятной наружности. Он просил уделить ему несколько минут, но проговорили мы больше часа. И все на одном дыхании. Это был Юрий Викторович Косов. Ведь бывает так, что человека видишь в первый раз, но сразу же перед ним открываешь душу. Я как-то невзначай рассказал Юрию Викторовичу о сложностях взаимоотношений на новом месте службы. И вот он в очень доступной форме, с примерами, подсказал мне правильность поведения в такой обстановке, мою реакцию и другое. Для меня это был глоток живительной влаги в это сложное время. А зашел-то он ко мне как к руководителю лечебного учреждения, где он проходил оздоровительные процедуры, чтобы высказать свой восторг по поводу организации работы, внимательности персонала и тому подобное. Между нами вспыхнула искра дружбы, которая за короткое время переросла в настоящую крепкую мужскую дружбу. Да, эта первая встреча действительно переросла в настоящую крепкую мужскую дружбу, когда любой из них в всегда готов был прийти другому на помощь. И это случалось не раз. Юрий Викторович доверял Павлу Михайловичу как врачу, хотя у него знакомых врачей было достаточно, а Павел Михайлович часто обращался к Юрию Викторовичу за консультациями по решению хозяйственных и экономических вопросов. И после того, как Юрий Викторович начал работать и жить в Москве, практически всегда, когда он бывал в Саратове, он обязательно встречался с Павлом Михайловичем, который к этим встречам всегда относился с особым чувством. Но это были не просто встречи друзей. Это было что-то более значимое. Собирались мои друзья, близкие знакомые, и мы устраивали шикарные посиделки с рассказами, песнями, спорами. Мне очень хотелось своих близких познакомить с моим другом Юрием Викторовичем, таким необычайно интересным человеком. Во время одной из таких встреч Юрий Викторович и посвятил Павла Михайловича в свою благотворительную деятельность. Это был новый, значимый этап и в их мужской дружбе, и в жизни двух зрелых людей, состоявшихся в жизни и в социуме. Павел Михайлович в своих воспоминаниях так пишет об этом. Это было начало такого системного пути. Хотя до этого Юрий Викторович много помогал людям, близким и не очень. Я рассказал ему о своих взглядах и действиях в вопросах благотворительности. В этом важном социальном вопросе мы нашли друг друга. Юрий Викторович мечтал о создании эффективного, мобильного благотворительного фонда. Я знаю, какие трудности ему пришлось пройти, организуя фонд. Это был непростой вопрос, особенно в отношении юридической легитимности фонда. Были люди, которые хотели примазаться к фонду, и если они отвергались, то вставляли палки в колеса. Юрий Викторович пригласил меня в попечительский совет фонда. Для меня это была большая честь. Не все, кто начинал с нами, дошли до этого дня, но самые преданные — с Юрием Викторовичем и по сей день. Очень приятно, что дружба этих двух замечательных людей с годами становится только крепче и созидательнее. С возрастом очень трудно приобретаются друзья. Это почти невозможно. Но вот нам с Юрием, назову без отчества, повезло. Наша дружба взошла в зрелом возрасте и продолжается уже почти 20 лет. И несмотря на разницу в возрасте, мудрости Юрия Викторовича, его самоотдачи, его жертвенности, его искреннему желанию помогать людям, этому всему нам еще учиться и учиться. Во многом благодаря этой настоящей мужской дружбе сохраняется и успешно развивается благотворительный фонд поддержки и развития «Добродетель». Возвращаясь в канву нашего повествования, в самое начало 2000-х годов, нужно отметить, что только в 2001 году, после завершения всех юридических формальностей, Юрий Косов стал полноправным владельцем предприятия, в составе которого остался к тому времени всего-навсего один саратовский магазин «Электроника». Все остальные филиалы бывший директор успел продать. Вот что вспоминает Павел Михайлович Староконь. К чести Юрия Викторовича стоит подчеркнуть, что, выиграв дело в суде, он не озлобился и не стал жить одержимым местью. Он поступил совершенно по-другому. Юрий Викторович пригласил дочерей, к тому времени уже покойного оппонента, который ушел из жизни, не справившись с пагубным пристрастием к алкоголю, и спросил: «Чем могу поддержать вас?» Дочери бывшего партнера попросили подарить им понравившуюся часть магазина и выделить денег на развитие их бизнеса. Юрий Викторович полностью удовлетворил их просьбу. Я считаю, что это один из важных шагов, ставших началом пути Юрия Викторовича к благотворительности. Итак, после трехлетней борьбы за восстановление справедливости цель была достигнута, но далось это очень нелегко. Было серьезно подорвано здоровье. Необходимо было лечение в Москве, и Юрий с семьей наконец-то решил покинуть Саратов. Так, в 40 лет, Юрий Косов реализовал свою мечту. Он обладал солидным капиталом, бизнесом и квартирой в Москве, но сильно ослабшим здоровьем. Вновь предстояла борьба, теперь за восстановление здоровья. Почувствовав радость от своего первого благотворительного поступка, подарка салона-магазина дочерям бывшего партнера, Юрий принял участие в акции «Спешите творить добро», организованной Саратовской мэрией, ставшей в дальнейшем первым проектом и миссией созданного им благотворительного фонда поддержки и развития «Добродетель». В процессе становления и развития фонда Юрию многое пришлось осмыслить, понять и оценить по-новому. И здесь опять тоже есть о чем поговорить.